Лесом мы шли по тропинке единственной в поздний и сумрачный час. Я посмотрел, запад с дрожью таинственный гас. Что-то хотелось сказать на прощание, сердце не понял никто. Что же сказать про его обмирание? Что? Думы ли реют тревожно несвязные? Плачет ли сердце в груди? Скоро повысыплют звезды алмазные. Жди. 1858 год.